15. Машина остановилась при въезде в поселок. Шофер высунулся и сиплым от бессонной ночи голосом спросил: «Тебе, парень, куда?» «А черт его знает», — сказал Баклаков. «Сойду здесь». Он скинул рюкзак и выпрыгнул из кузова машины. Она тут же тронулась. Видно, шофер спешил в гараж. Спешил к сковородке с консервами и каменному сну до следующей ездки. Баклаков тянул ноздрями дымный, пахнущий морем, железом и каменным углем воздух. Отсюда поселок виделся весь. Грязно-розовые, грязно-белые и желтые дома с обшарпанными ветрами и дождями стенами. Между домами короба. Теплоцентрали здесь нельзя было спрятать в землю. И их прокладывали сверху, засыпали опилками, обшивали тесом. Получались короба, как поднятые над землей дощатые тротуары. Баклаков вышел на морской берег. На гальке лежали высохшие ленты морской капусты. Пролетела измазанная в мазуте чайка. В порту визжал металл, ухало. Были слышны отрывистые сигналы буксиров. Навигация. Два мужика, один в полушубке и морской фуражке, второй в пиджачке и пыжиковой шапке, скрывшись от ветра за мертвой боржой, возили с бутылкой. Пыжиковая шапка приглашающе помахала Баклакову. «Знакомое что-то лицо!» «Да что вы, ребята!» — сказал Баклаков. «Мне еще рано!» Идти ему, в сущности, было некуда. Вещи, дерматиновый чемодан молодого специалиста — лежали в кладовке у завхоза управления Рубинчика, невеселого человека, состоявшего из носа, ушей и печали. В управление сейчас все равно не пустят. Правила охраны соблюдались в Северстрое неукоснительно. Баклаков шел к бараку на косе, хотя знал, что барак наверняка занят, но свободная койка может найтись. Он шел по коробу, чувствуя, как прогибаются доски. И вдруг тундра и лето, и все, что было связано с ними, отодвинулись. И Сергею Баклакову захотелось хорошего костюма, бритвы, бани, выпивки, еды, громкой музыки, душевного и шумного разговора. Он втянул ноздрями воздух поселка и быстрее зашагал к бараку, который нелепо маячил в тумане. Баклаков обогнул барак и дернул дверь на себя. Вошел. Дверь наподдала по рюкзаку, и Баклаков вылетел на середину, чуть не врезавшись в железную печь. Забыл, что сам же привинчивал автомобильную рессору. У печки на табуретке сидел скуластый парняга в телогрейке, наброшенной на тело. Баклаков огляделся и тихо присвистнул. Койки стояли без проходов, вплотную одна к другой. Под байковыми одеялами храпели, стонали и вздыхали во сне мужчины. «Ангелы ночи», — сказал парняга. «А ты зачем впорхнул?» «Жил здесь зимой, хотел до утра перебиться». «Возляг на мою, я сегодня дежурный». «Сергей». Баклаков протянул руку. «Валентин, садись!» Парень придвинул Баклакову табуретку, а сам сел на корточки возле печки. «Ну ее к лешему, еще насижусь за зиму!» Баклаков тоже пристроился на корточках. Они помолчали. «Не могу вспомнить, какой день!» — сказал Баклаков. «В баню бы неплохо сходить!» «Хойте вир хабен зонтак!» — сказал Валентин. — Баня, как ей положено быть, на ремонте. Сахалин на разгрузке. Последний из коробок. Сходи в душ. Пропуска в порт нет. Скажи для гигиены личности. Сообщи, что Валентин Григорьевич Корзубин разрешил. Это я. — Порядок, — согласился Сергей. — В магазин заглянуть? — Загляни. Все равно до утра дежурить. «А там что-нибудь есть?» «Радость, Вакха! Сухой закон в этом году отменен!»